Леонгард влюблен в Сабину, и она отвечает ему взаимностью. Но в гнетущей, насыщенной подозрительностью атмосфере замка, искажающей любое, самое возвышенное чувство, даже те невинные записочки, которыми обмениваются несчастные влюбленные, представляются чем-то постыдным, запретным, достойным осуждения. Очень скоро нежные чувства молодых людей увядают, отравленные ядовитыми водянистыми глазами графини, неотступно следящими за каждым их шагом. И самая необузданная страсть охватывает Сабину и Леонгарда. Встречаются они обычно на углу. Прислонившись к стене, каждый в своем колене коридора, разговаривают, не видя друг друга. Но и выслеживающая их графиня, с какой бы стороны ни подобралась, может заметить лишь кого-то одного и доказать, что имело место преступное свидание, ей не удастся. Страх, липкий, неотступный страх разоблачения, делает их речь предельно лаконичной и предельно откровенной. В ней нет ни изящных комплиментов, ни туманных намеков, ни пышных романтических объяснений. Доведенные до отчаяния дети называют вещи своими именами, и этими бесстыдно обнаженными, отверженными словами распаляют свою кровь до полуобморочного состояния, когда от дикой звериной похоти у обоих темнеет в глазах. Петля стягивается все туже. Старуха в каком-то вещем предчувствии запирает сначала третий этаж, потом второй. На первом же уединиться невозможно. Целый день здесь слоняется прислуга. Удаляться от замка запрещено, а в парке ни одного укромного местечка. Днем он весь просматривается из окна, а ночью или светит луна, или слишком уж велика опасность быть застигнутым врасплох. Чем больше несчастные скрывают свою страсть, загоняя ее в тайники души, тем жарче она разгорается. Однако о том, чтобы приступить запрет и открыто заявить о своей любви, у них и мысли не возникает. Слишком глубоко пустила корень, привитая с детства, заповедь рабского, безропотного повиновения. Буйно разрослась на этом корневище чужая демоническая воля. Задушив слабые ростки непослушания, воцарилась она в юных душах и, жадно высасывая их жизненные силы, обескровила настолько, что бедные влюбленные в присутствии матери даже глаз поднять друг на друга не смеют. Летним зноем опалила луга. Земля рассохлась и потрескалась, трава пожухла. Вечерами по небу полыхают тревожные зарницы. В гнетущем полуденном мареве зыбко дрожит раскаленный воздух. От запаха прелого сена голова идет кругом. Любовная страсть Сабины и Леонгарда достигла своего апогея, но, не имея возможности излиться, превратилась в мучительный похотливый зуд. Встречаясь взглядами, они с трудом сдерживают себя, чтобы тут же, средь бела дня, не наброситься друг на друга. Бессонная лихорадочная ночь. Неотступный кошмар разнузданных сладострастных видений. Но стоит открыть глаза, и где-нибудь у порога затаившаяся тень или вкрадчивый шорох осторожных шагов. Ни Сабина, ни Леонгард уже не могут сказать наверняка, где кончается действительность и начинается навязчивый бред. Но они об этом и не задумываются, ибо ни о чем другом, кроме как о предстоящем свидании, думать не в силах. И в висках пульсирует одно — сегодня, днем, в замковой часовне. И будь что будет. Все утро они не выходят из своих комнат и, затаив дыхание, прислушиваются у дверей, стараясь угадать, когда старуха удалится в другое крыло замка. Час за часом проходит в томительном ожидании. Бьет полдень. И вот, где-то в глубине дома, как будто звякнули ключи. Теперь пора. Мгновение, и они в парке. Стремглав к часовне, двери настежь, пулей внутрь и сразу захлопнуть. Тяжелые створки с лязгом смыкаются. Сухо щелкает замок. Оглушенные счастьем, влюбленные не видят того, что металлическая крышка люка, ведущего в склеп, поднята, подпертая деревянной распоркой. Не замечают зияющей квадратной дыры в каменных плитах пола. Не чувствуют ледяного могильного дыхания, проникающего из-под земли. Они замерли, пожирая друг друга глазами, как хищные звери. Сабина хочет что-то сказать, но лишь невразумительный похотливый лепет сходит с ее пересохших губ. Леонгард срывает с нее одежду, и они, задыхаясь, впиваются друг в друга. —